Глава 32. В субботу утром они оставили машину неподалеку от офиса доктора Карпентера. Биг специально взял в прокате последнюю модель Бьюика, того же цвета, что у Лори. Только в салоне кожаная обивка была несколько другого оттенка. «Если кому-то придет в голову спросить, почему я открываю чужую машину, я покажу на эту», — объяснил он Опал, и затем, словно отвечая на ее еще не заданный вопрос, добавил. «Мы же видели, что Ли никогда не запирает дверцу машины и оставляет свою сумку с учебниками на переднем сиденье. Я просто суну этот нож в самый низ. Неважно, когда она его увидит. Главное, что скоро. Это просто послужит напоминанием о том, что будет, если она только вспомнит о нас благодаря своему доктору. А теперь делай то, что от тебя требуется, Опал». Ли всегда выходила от доктора Карпентера без 5:12. В 11:54 Опал как бы случайно заглянула в дверь служебного входа, ведущего к нему в кабинет, расположенный этажом выше. Перед ней был узкий вестибюль с лестницей. Она сделала вид, что ошиблась дверью, и что ей нужен был центральный вход здания на углу Риджвуд-авеню. На лестнице никого не было. Опал быстро развернула маленький сверток, который был у нее в руках, вывалила его содержимое в центре вестибюля и вышла. Биг уже ждал ее в машине. — Даже слепой его заметит, — сказала ему Опал. «Никто и внимания на тебя не обратил», — заверил он ее. «А теперь мы подождем здесь минутку и посмотрим, что будет». Лори торопливо спускалась по лестнице. Она собиралась сразу ехать в колледж. За каким чертом сюда ходить и подвергаться этим пыткам? С какой стати кто-то должен беспокоиться о нескончаемых страданиях Сары? Здесь кроется что-то еще. Пришло время поинтересоваться своей долей наследства и точно выяснить, чем она располагает. Большими средствами. После продажи дома она и слушать не захочет, чтобы кто-то распоряжался ее деньгами. Мне надоело иметь дело с этой рохлей, которая только и повторяет: «Да, Сара, нет, Сара, как скажешь, Сара». Она уже спустилась с лестницы. Почувствовав под ногой что-то мягкое и скользкое, Лори взглянула вниз. На нее смотрел безжизненный глаз цыпленка. На голове слиплись редкие перышки. На перерезанной шее виднелась засохшая кровь. До Бика и Опал донеслись крики. Бик улыбнулся. «Знакомый голос!» Он включил зажигание и прошептал: «Ну а теперь я буду ее утешать».